Глава 7. Тактики террора. Бука и демонизация. Бука где-то рядом. Бука бродит где-то рядом, он придет и съест тебя. Спрячься дома, запри все окна и двери. Бука — это часть вереницы наших грез, выдумок и мифов, фантастических действ и детских игр. Он олицетворяет все, чего мы боимся. Он, притаившись, ждет, а мы в это время пытаемся доказать свою невиновность, иначе он нас съест. Разумеется, такие страшилки — излюбленный метод создания атмосферы страха. С его помощью демонизируют отдельных людей или группы, что зачастую заканчивается нарушением прав человека, этническими чистками и геноцидом. Эта тактика направлена на то, чтобы вызывать страх, подпитывать в нас боязнь какой-то категории людей и презрение к ней, а также чтобы убедить всех в необходимости защищаться от исходящего от нее зла. Один из способов понять сущность Буки — сознательно отделиться и попробовать освободиться от той части собственного существа, которая пугает, от части своих воззрений и моделей поведения. Это важно, поскольку мы проецируем эту пугающую часть нас самих на другого человека или группу, чаще всего на тех, кто не похож на нас или мало нам известен или маргинален по отношению к нашей группе или обществу, на тех, от кого мы должны во что бы то ни стало отгородиться. Все это предпосылки для предубеждений и ксенофобии. Так поступаем мы все. Это присуще человеческой натуре. Когда мы не отдаем себе в этом отчета, эту психологическую реакцию легко стимулировать. Бука чудится нам в евреях, темнокожих, цыганах, гомосексуалах, бездомных, крупных корпорациях, хорватах, боснийцах, сербах, Усаме бен Ладене, Саддаме Хусейне и президенте Буше. Прежде чем обратиться к рассказу о том, как целые сообщества и нации превращаются в добровольных убийц из-за эксплуатации образа Буки внутри нас, давайте узнаем, как на личность вообще влияют вера в него и его отрицание. Во всем мире большинство взрослых думает или делает вид, что Бука существовал только в детстве. Повзрослев, мы отрицаем его существование. Мы теряем связь с мифическим миром. Проблема не в вере в Буку, наоборот, в том, что мы не признаем его существование даже в мире грез. Мы не соглашаемся с тем, что выдуманный мир формирует наши чувства и восприятие. Проблема в том, что мы отрицаем существование Буки и пугающих, но будоражащих фантазий. Пытаясь вести себя по-взрослому, мы отгораживаемся от страшилок и их богатого эмоционального содержания и начинаем считать их детской игрой. Таким образом, мы преграждаем им путь в сознание. И при этом бессознательно воспроизводим этот миф в личных, общественных и политических взаимоотношениях. Дети с потрясающей легкостью, радостью и страстью вступают в мир мифических созданий, монстров, фантазий и сновидений. Они знают, что эти создания реальны, и вместе с тем почти никогда не путают настоящего монстра с настоящим человеком. Убивая монстра, они не убивают человека, который изображает этого монстра. Дети могут уговорить своих здравомыслящих, любящих родителей и бабушек с дедушками в шутку съесть их, понимая, что на самом деле те этого не сделают. В культурах, где с помощью ритуальных представлений и танцев воспроизводят мифический мир и выражают ему почтение со всей благоговейностью и серьезностью, которых он заслуживает, ваш сосед может исполнять устрашающий танец в маске демона. И вы верите в реальность этого демона. Это не игра. Но после ритуала вы по-прежнему заходите к нему, чтобы одолжить муки или молока. Он, как и раньше, ваш сосед. Писательница Марина Уорнер в книге «Ничего не выйдет, Бука» описывает такой случай. Далее цитата. «Мать, которая близко к сердцу принимала советы о том, что взрослым следует всегда с уважением относиться к детским фантазиям, однажды вечером со всей серьезностью отреагировала на опасения дочери, не сидит ли кто-нибудь под кроватью. Она заглянула под кроватку, сделала вид, что нашла незваного гостя, выгнала его из укрытия, спустила с лестницы и вытолкала наружу. Потом захлопнула дверь и вернулась в комнату, стряхивая с рук пыль и приговаривая: «Ну, теперь-то мы от него избавились». Бледный от ужаса ребенок встретил ее вопросом: «Мамочка, а что, под кроватью правда кто-то был?» Попытка матери проникнуть в воображаемый мир дочери одновременно трогательна и поучительна. Произошедшее можно истолковать следующим образом. Чтобы свободно предаваться мечтам, дочери необходимо знать, что ее мама точно находится в реальном мире. Желая подыграть дочери и спасти ее от угрозы, женщина сделала опасность реальной и нечаянно напугала девочку, считавшую, что ее мама знает разницу между мифическими угрозами и настоящими. Сделав угрозу реальной, она никоим образом не отнеслась с уважением к детским фантазиям. Девочка на время потеряла способность легко воображать жуткие вещи. Она больше не могла играть в страшного монстра или прятаться от него под одеялом, или в поисках спасения обнимать маму и чувствовать ее тепло, или прижимать к себе плюшевого мишку. Чудовище стало слишком настоящим. Этот короткий рассказ о выдумке и реальности всеобъемлющ. Наша проблема заключается не в сказках, а буке. С уважением отнесясь к миру мифов и эмоций, мы вошли бы с ним в контакт, получили возможность разобраться в собственной натуре и лучше ее понять. Установили связь с самими собой и с глубоко переживаемыми чувствами страха и отваги, способностью быть плохим и защищать себя. Проблема, и это реальная проблема, заключается в том, что мы теряем доступ к богатству мира грез и эмоций, и нас легко обмануть и заставить разыграть сценарий с букой. В итоге этот сценарий превращается в ужасающую реальность политической, общественной и личной жизни. Два параллельных мира тесно связаны. А теперь спрячьтесь под одеяло и закройте все окна. А я расскажу вам вот что. Бука, как и все мифические призрачные персонажи и герои сновидений, реален. Самое интересное заключается в том, что он свободно перемещается во времени и пространстве, путешествует сквозь годы и события, скитается по деревням и странам мира. Он просачивается сквозь окна и проникает в сердца как раз в тот момент, когда человек думает, что наконец-то оказался в безопасности. Бука приходит в облике соседей, партнеров или новостей. Он материализуется в нашем стихийном желании разорвать кого-то на куски. Мир мифов реален, и он управляет индивидуальными и коллективными эмоциями, поведением и тем, как мы друг к другу относимся. Если вы начнете познавать себя, свои самые глубоко запрятанные под одеяло страхи и ту пугающую, притаившуюся под кроватью часть вас самих, если уделите время друзьям и сообществу, попытаетесь разобраться в том, чего боитесь, выпустив из-под спуда свою смелость и тревожность, застенчивость и злобу, непредсказуемость и мужество, тогда реальный мир изменится. Он станет богатым, более объемным, ярким и увлекательным. Вы почувствуете связь с жизнью и людьми, которые вас окружают. И мифический мир тоже изменится. Беря на себя ответственность за него, мы очеловечиваем его. Бука приходит к нам в легендах, присутствует во всех культурах, затрагивая самые глубоко запрятанные страхи по поводу собственной дикой и неизведанной сущности и того, что прячется под кроватью или где-то за углом. Он предстает в виде дьявола, получеловека-полукозла, сатира и тролля. В легендах североамериканских индейцев алгонкинов встречается вендиго, долговязый лесной дикарь, который ест людей, особенно непослушных детей. Эту мифическую реальность удобно использовать для воспитания нравственности, чтобы пугать детей и заставлять их вести себя хорошо. Ребенка предостерегают: если не будешь слушаться, бука тебя съест. В России и Восточной Европе непослушным детям грозили, что придет баба-яга и заберет их. Баба-Яга была еще и мудрой женщиной, но в образе зловещей людоедки она, подобно ведьме в сказке «Гензель и Гретель», воровала детей и варила их в котле. Санта-Клаус знает, хорошо или плохо вы себя ведете. В Нидерландах у святого Николая был помощник – Черный Питер. Святой Николай и Черный Питер приносят подарки и конфеты хорошим мальчикам и девочкам, а плохих детей Черный Питер забирает. Здесь роль Буки отводится темнокожему человеку. Запугивание Букой выходит за рамки простого запугивания непослушных мальчиков и девочек. Миф о нем становится тактикой террора для разжигания ненависти, притеснения сообществ и развязывания геноцида. Динамическая и потенциально творческая взаимосвязь между мифом и реальной жизнью безжалостно эксплуатируется в международном масштабе. Поедание детей. Бука в образе евреев. От средних веков и вплоть до наших дней люди думали, что евреи убивают и едят детей, как Бука из той самой сказки. Один мой друг из Центральной Европы рассказывал, что в своей психотерапевтической практике он и сейчас встречает людей, которые буквально в это верят. Евреев обвиняли в ритуальных убийствах христианских детей. Впервые случай такого обвинения был зафиксирован в 1144 году в английском городе Норвич. Спустя столетие из этой веры в ритуальные убийства родился так называемый «кровавый навет» — миф о том, что евреи используют кровь христианских девственниц на Песах для совершения ритуалов, выпечки мацы, пресного хлеба, а то и пьют ее как вино. Этот миф жив до сих пор. Не так давно в статье ежедневной саудовской газеты описывалось, как евреи используют кровь для выпекания пирожных на праздник Пурим. Вот цитата из этой статьи. «Я решил поведать о еврейском празднике Пурим, потому что он связан с месяцем мартом. У этого праздника есть некоторые опасные обычаи, которые, без сомнения, вас шокируют. И я прошу меня простить, если это травмирует кого-то из читателей». Далее в статье говорится, что евреи готовят пирожные с особой начинкой, сделанные из крови христиан или мусульман. В жутких подробностях описывается, как готовятся эти пирожные и как добывается кровь. Эта статья могла быть предназначена только для того, чтобы пробудить страх перед Букой и сильную ненависть. Ее перевели и опубликовали в западных средствах массовой информации, и после резкой критики редактор опубликовал извинения. Насилие, Бука и расовая теория. В книге для детей, изданной в Германии в 1936 году, делается следующий вывод. Отец евреев – дьявол. Когда Бог создавал мир, он сотворил расы – индейцев, негров, китайцев, а также порочных существ, называемых евреями. Миф о Буке использовался не только для того, чтобы принизить какую-то расу, культуру, религиозную или этническую группу. Он учитывался уже при самой разработке расовых теорий и при их применении с целью потворствовать эксплуатации и геноциду рас, которые считаются низшими. Сторонники социального дарвинизма поддерживали мнение, что некоторые расы менее развиты и невосприимчивы к цивилизации. Говард Винант пишет: «Категоризацию людей по расе, хотя ее с помощью множества неявных способов использовали во всем мире, выдумали европейцы. Она – последствие того же самого всемирно-исторического процесса, который сформировал национальные государства и империи Европы. Под влиянием мифа о Буке мы сами становимся подобны ему, не отдавая себе отчета в собственной жестокости, проецируя варварство на тех, кого убиваем. Аборигенов во всем мире считали дикими и примитивными. И в то же время – безжалостно эксплуатировали и убивали во имя цивилизации. Бука в образе темнокожих. В США темнокожих нередко ложно обвиняли в изнасиловании белых женщин и расправлялись с ними без суда, линчевали. Тех, кто вершил самосуд, совершали чудовищные акты насилия, считая их защитой невинных от Буки. И до сих пор психологические проекции и представления о темнокожих людях как о диких и жестоких делают их объектами презрения и агрессии и жертвами неоправданных арестов. Бука в образе контрреволюционеров. В 1960-х годах, во время культурной революции в Китае, Мао Цзэдун призвал студентов участвовать в народной революции. Целое поколение молодых людей выросло с уверенностью в том, что Мао почти что бог, и все, что он говорит, правильно. И тут он объявил, что коммунистическая партия и большая часть руководящих работников препятствуют развитию революции. Он агитировал молодежь свергать местное руководство, которое назвал контрреволюционерами. Эти люди стали буками. Они якобы представляли опасность для ценности народа и революции. Молодые китайцы, хунвейбины, грабили квартиры таких стариков, унижали и убивали их. Одна девушка позже рассказала, как приехала в дом незнакомого пожилого человека, которого перед этим избила до смерти компания ее сверстников. Мужчину она увидела уже мертвым. Девушка призналась, что в то время не придала случившемуся большого значения, так как это было обычным делом и не обсуждалось. Но позже ее стал преследовать вопрос: стала бы она участвовать в избиении и убийстве, если бы приехала чуть-чуть раньше? Девушка понимала, что никогда не сможет найти ответ. Однако позднее, когда она не согласилась с друзьями, утверждавшими, что Мао всегда прав, сверстники осудили ее, и с ней долгое время никто не разговаривал. Она сама превратилась в буку, аутсайдера, того, кого не считают своим, таким же, как все, в угрозу обществу или движению. В сговоре с букой. Миф о буке используют в тактиках террора с политическими целями. Он нужен не только для того, чтобы вызывать ненависть и презрение по отношению к определенной группе людей, которую упрекают и обвиняют в проблемах сообщества, но и с целью укрепить лояльность к собственной группе. Если вы не думаете и не действуете так же, как большинство членов сообщества, вас начинают подозревать в сговоре с букой или в том, что вы он самый и есть. Подобное случается и в движениях общественных активистов, члены которых могут подпасть под подозрение в том, что они буки, аутсайдеры, и подрывают движение. К тому же такой прием используется в тактиках государственного террора. Чтобы расколоть социальное движение, в него внедряют лазутчика, который сеет недоверие между активистами. Отсутствие глубоких знаний о своем внутреннем буке делает нас более податливыми к воздействию таких тактик. Карикатуры, шутки и спортивная символика. Излюбленным методом устрашения посредством мифа о буке являются карикатуры. Карикатуры с утрированными юмористическими или искаженными чертами напоминают о мифической первооснове буки. Маски с утрированными чертами лица или, например, ритуальные движения традиционно используют для того, чтобы облегчить доступ к архетипическим персонажам и создать заряженную мифами атмосферу, переносящую участников и наблюдателей в фантастическую реальность. Карикатурные изображения стирают грань между мифическим миром и отдельным человеком или группой, которые выбраны объектами презрения. Они могут казаться несерьезными, игривыми и забавными. Но эти маски скрывают жестокость. Возможно, по этой причине шутки, принижающие женщин, гомосексуалов, темнокожих и другие этнические сообщества, часто считают просто шутками. Люди часто обижаются из-за того, что их шутку сочли агрессивной, и думают, что такая реакция – результат излишней политкорректности. Как много лет назад, так и теперь, лозунги, расхожие выражения и карикатуры изображают коренных жителей Северной Америки нецивилизованными дикарями. Сейчас по всем Соединенным Штатам в школах обсуждается вопрос, можно ли использовать изображения индейцев в качестве талисманов, маскотов, спортивных команд. Одна такая команда, использующая изображение дикого индейца, называется «Дикари». Небольшое местное сообщество было возмущено попыткой увидеть в своей символике нечто расистское или даже оскорбительное. Они уже много лет гордятся своей спортивной командой и ее эмблемой. И хотя коренные американцы и правозащитные организации высказываются против использования таких изображений, их продолжают использовать. Иногда по наивности, а иногда и демонстративно. Портреты Буки. Утрированные черты новоиспеченного Буки появляются на больших плакатах, вывесках и картинах, придавая ему мифический и загадочный оттенок. После событий 11 сентября Усама бен Ладен и президент Буш стали буками нашего времени. Бен Ладена демонизировали для того, чтобы пробудить дух возмездия. А с другой стороны, с той же целью сжигали и втаптывали в грязь портреты Буки Буша. Бука. Термины и стереотипы. Расистские штампы отражают и увековечивают взгляды расистов. Штампы относятся к образу зла, к Буке, а не к конкретному человеку. Расистские замечания схожи с пропагандой. Их используют, чтобы отождествить отдельного человека или группу с Букой. Афроамериканцы переживают бесконечную цепь унижений из-за своей расы. В бывшей Югославии, как мы слышали ранее, хорватов называли «усташами». Чтобы отождествить их с фашистским режимом «усташей» и пробудить страх перед Букой, а боснийских мусульман иногда соотносили с Буками, захватчиками XIV века. Балканизировать означает разделить регион на несколько маленьких, часто враждебных друг другу государств. Это понятие появилось после политического разделения Балкан в начале XX века. Термин также отражает укоренившуюся точку зрения о том, что люди на Балканах по своей природе враждебны, которая способствовала недопониманию и дезинформации во время войны на Балканах в 1990-х. Считалось, что война была своеобразным результатом еле сдерживаемых этнических противоречий и долго подавляемой ненависти. Это клише способствовало тому, что весь мир решил: война неизбежна, и с ней ничего не поделаешь. Многие из нас, добрые и умные, огорченные жестокостью этого мира и убежденные сторонники ненасилия, думают, что не подвержены предрассудкам. И тем не менее мы видим Буку в расистах, фашистах, государстве, политиках. И с легкостью отмахиваемся от вопроса о том, что движет нами самими и какую роль мы играем в происходящих событиях. Принимая вызов Буки. С одной стороны, понять суть мифа о Буке можно следующим образом. Желая считать себя невиновными, мы изолируем и подпитываем свою жестокую сущность и действуем под ее влиянием. С другой стороны, можно посмотреть на этот миф и так. Мы сами буки и ведем себя очень опасно, представляя угрозу для собственных детей и будущего. Нам необходимо перерасти наивное убеждение, будто мы невинны, как дети, на фоне жестокости этого мира. Надо истребить в себе уверенность в том, что мы добро, а зло прячется где-то рядом. Собрав воедино наивность и мужество, мы должны сделать шаг в неизвестность, узнать самих себя и друг друга и разобраться в собственных фантазиях.